Глава 15. Тенго. То, о чем говорить запрещается. Выйдя из кабачка «Пшеничная голова», Тенго довольно долго бродил по улицам, погруженный в собственные мысли. И, наконец, решил зайти в маленький детский парк. Туда, где впервые увидел в небе две луны. Захотелось, как и в тот раз, подняться на горку и еще раз взглянуть на небо. Может, он снова увидит там две луны, и они ему что-нибудь расскажут. «Когда же я заходил туда в прошлый раз?» — думал он на ходу. Но вспомнить не мог. Время текло неравномерно, и ощущение прошлого смазывалось. Видимо, где-то в начале осени. Кажется, тогда на нем была майка с коротким рукавом. А теперь декабрь. Студеный ветер гнал стайку облаков в сторону Токийского залива. Форма облаков была такой неопределенной, словно их вылепили из паштета. То скрываясь за ними, то снова выглядывая, в небе светили две луны. Одна привычно желтая, другая поменьше, зеленоватая. После полнолуния обе виднелись примерно на треть. Малая луна походила на ребенка, который прячется за мамину юбку. Обе луны находились почти там же, где и в прошлый раз. Словно только и ждали возвращения Тенго. Поздним вечером на детской площадке не было ни души. Люминесцентный фонарь светил как будто еще холоднее, чем прежде. Ветви дзельквы, совсем без листьев, походили на кости, выбеленные ветром и дождем. Казалось, вот-вот загугукает филин. Но филина в городском парке, разумеется, быть не могло. Тенго накинул на голову капюшон ветровки, сунул руки в карманы кожаной куртки, а затем поднялся на палубу горки, оперся спиной о перильце и отыскал взглядом обе луны в просвете меж облаков. Вокруг них сияли безмолвные звезды. Ветер разогнал туманный смог, висевший над городом, и воздух стал абсолютно чистым, без каких-либо примесей. «Сколько, интересно, людей сейчас вот так же смотрит на две луны», — думал Тенго. «Разумеется, а у мамы о них знает. Ведь именно с нее все это и началось. Скорее всего. Но кроме нее, никто из знакомых Тенго, похоже, так и не понял, что лун теперь две. Неужели никто не заметил? Или это настолько расхожая истина, что не о чем говорить? Во всяком случае, никого, кроме приятеля, который подменял его в колледже, Тенго о лунах не спрашивал. Наоборот, из осторожности старался этой темы не касаться. Словно разговаривать о лунах неприлично с нравственной точки зрения. Чего бы? Может, сами луны этого не хотят? Может, они пытаются передать ему, Тенго, какое-то личное послание? То, о чем говорить запрещается. Но думать так было бы странно. Как число лун в небе может стать личным посланием? Что это послание могло бы в себе заключать? Тогда уж это не послание, а загадка. Но тогда кто ее загадывает? И кто запрещает ее обсуждать? Ветер с резким свистом носился между ветвями. Сумбурно. Так меж зубов прорывается дыхание человека в крайнем отчаянии. Опустив голову и слушая эти тяжкие песни ветра, Тенго просидел на горке так долго, что стал замерзать. Минут 15? Пожалуй, дольше. Чувство времени исчезло. Организм, поначалу согретый алкоголем, теперь коченел, как одинокий валун на океанском дне. Облака одно за другим уносились на юг. На их месте тут же появлялись другие, и не было им конца. Наверное, где-то на севере есть неиссякаемый источник, который их поставляет. Решительные люди в теплой серой униформе с утра до вечера молча производят на свет облака. Точно пчелы мед, пауки паутину, а воины — вдов. Тенго взглянул на часы. Почти 8. В парке ни души. Лишь по улице рядом иногда сновали прохожие, одинаковой походкой людей, спешащих с работы домой. В половине окон новенькой шестиэтажки по ту сторону улицы горел свет. В холоде зимнего вечера горящие окна согревают душу особенно уютной теплотой. Тенго вгляделся в каждое поочередно. Словно из утлой рыбацкой лодки заглянул в иллюминаторы роскошного океанского лайнера, плывущего мимо в ночи. Все жильцы, точно сговорившись, задернули шторы. На взгляд с детской горки холодного вечернего парка Этот дом казался иной реальностью, миром, который построен на других принципах и управляется другими законами. Люди за этими шторами жили самой обычной жизнью, спокойно и, наверное, счастливо. Самой обычной жизнью? Самая обычная жизнь всегда представлялась ему в неких плоских и бесцветных стереотипах. Супружеская пара, двое детей, жена в фартуке, пар над кастрюлей с готовым блюдом, семейные разговоры за ужином. На этом фантазия Тенго заходила в глухой тупик. О чем говорят за ужином в самых обычных семьях? Лично он не помнил, чтобы они с отцом хоть раз беседовали за кухонным столом. Каждый просто набивал желудок едой, молча, в удобное для себя время. Семейным ужином такую процедуру не назовешь. Насмотревшись на горящие окна, Тенго снова поднял взгляд в небеса. Но сколько ни ждал, ни одна из лун ничего не сообщала ему. Безучастно глядя на Тенго, они висели в небе точно пара строчек стихотворения, нуждающегося в доработке.